Глава 24. Максим оказался прав. Неважно было, что послужило гвардейцам Конунга отправной точкой для последующих действий, то ли сообщение к Терии, то ли отсутствие попыток самолета сбежать с театра военных действий, но спустя 40 минут после отлета стрекоз с хладоносца Брама Господня спустили бот, и суденышко понеслось к самолету, вооруженное мортирой на носу. Максим совсем забыл о том, что ее родцы возродили промышленность и научились изготовлять оружие более крупного калибра, нежели шмайсеры. И хотя до производства ракетных комплексов выродкам было еще далеко, а калибр огнестрельного оружия не превышал 45 мм, все же пулеметы и пушки 45-ки являлись действенным средством уничтожения живой силы противника, вооруженного мечами. Глушары русичей решали проблему защиты лишь отчасти. Вместе с экипажем на катере приплыл посланец Конунга, офицер-гвардеец в черно-красном мундире, украшенном рядом сверкающих крестов и звезд. «Великий ждет!» — изрек он высокомерно, дождавшись, когда из люка высунется Максим. «Иду!» — буркнул пограничник, машинально проверив, на месте ли глушар и нож. «Макс!» Еле слышно проговорила за спиной Любава. Он обернулся, постаравшись выглядеть уверенным и бесстрашным. На секунду прижал жену к себе. «Все будет хорошо, любимая. Верь мне». «Верю», — улыбнулась она сквозь страх. Он перелез на борт катера, и суденушка помчалась к шеренге юродского флота. В проеме люка появился малята, помахал рукой, и Максим помахал ему в ответ. На середине дистанции в голову пришла мысль проверить связь с Любавой. Максим застыл, копируя позу парламентера, настроился на вызов, держа в памяти лицо жены, и почти мгновенно получил ответ. Любава улыбнулась. «Привет, милый». Он улыбнулся в ответ. «Проверка связи». «Молодец, что догадался». На лице жены отпечаталась тревога. «Постараюсь быть с тобой все время». «Если что, я позову». Лицо Любавы подернулось рябью и исчезло, но ощущение ее присутствия в недрах психики осталось. Вспомнилась знаменитая народная поговорка «Муж и жена – одна сатана». Максим невольно улыбнулся, подумав, что в их с Любавой случае этот тезис вполне оправдан, коль они уже начали общаться мысленно, хотя словечко «сатана» следовало бы заменить другим. К примеру, он задумался, не найдя термина «не ангел же». «Тогда кто? Супермен?» «Нет. Идеал? Тоже нет. Что остается? Нормальный человек?» Катер развернулся, приставая к борту хладоносца, и посторонние мысли улетучились. Мышцы напряглись сами собой, и ему потребовалось усилие, чтобы успокоить их и вести себя подобающим образом. С борта на катер упал веревочный трап с металлическими ступенями. Парламентер указал на трап. Максим поднялся на борт тримарана, вдоль которого выстроилась шеренга хладунов. С двух сторон к гостю подошли дюжие черно-красные гвардейцы, повели в центральную надстройку, которую венчала каюта Конунга. Максим заметил, как высоко над хладоносцем пролетел ворон, и на душе отлегло. За ним наблюдали с борта самолета. Перед тем, как войти в надстройку, он кинул взгляд на соседний болотоход, накрытый дикообразом мракобоя. Настроение упало, в сердце вползла тревога. Но в памяти всплыло видение Хтона, подчинившегося русичам, и пограничник приободрился. Поднялись на третий уровень строения. Стоявшие у двери в каюту гвардейцы открыли дверь. Максим вошел. Со времени первого визита к Конунгу в помещении ничего не изменилось, разве что хладунов стало двое. Один торчал в клетушке слева за троном властителя и урода, второй в такой же нише за барьерчиком справа. Да, по стенам были развешаны какие-то чешуйчатые круглые щиты. Кроме того, на этот раз Конунг вырядился не в роскошный наряд великого повелителя Великотопи, украшенный набором золотых и бриллиантовых наград, а в подобие сверкающего золотом трико, подчеркивающего достоинство фигуры. Могучий торс, впечатляющие рельефные мышцы, широкие плечи. В этом трико Конунг выглядел статуей бодибилдера под 2 метра ростом, вылитой из металла. Снижали эффект только тонковатые для такой фигуры ноги, напоминающие кривоватые лапы тигра да широкий таз. На голове великого красовалась золотая корона, а точнее шлем с нависающим над лбом клювом. «Обрада зреть!» — проговорил он по-русически ракучущим, грассирующим голосом. «Вельми хацелас побачиться!» Конунг улыбнулся, показывая ослепительно белые острые зубы. «Уважаю за бесстрашие, русский!» Эти слова он произнес на русском языке. «Не уверен, что я согласился бы на вашем месте». «Где Гвидо?» — сухо осведомился Максим, чувствуя нарастающее на мозг давление. Кто-то смотрел на него издалека, огромный и абсолютно чужой. «Кто? Ах, этот ваш слуга!» «Он сотник, а не слуга!» «Не придирайтесь к словам. Жив и почти здоров, только слегка помят. Приведите его, прежде чем мы начнем разговор». «Разумеется, договор есть договор. Но и вы сначала выложите холодняк. Как видите, я безоружен». Максим хотел было обратить внимание владыки и урода на его шлем и настоявших по стойке смирно хладунов, но передумал. Вынул глушар, отстегнул нож, протянул их гвардейцу справа. Тот с опаской принял холодняк, термин принадлежал спецназовцам России, что подчеркивало хорошее знание конунгам дел за гранью, и отступил к стене. Дюжи и гвардейцы привели сотника. Гвидо был без калантаря, в исполосованной порезами грязной серой рубашке и без сапог. Лицо сотника представляло собой сплошной синяк, один глаз заплыл. Руки его были стянуты сзади черным шнуром. «Ты?» — прохрипел он, раскрывая уцелевший глаз шире. «Как видишь», — буркнул Максим. «Ты собрался с ним поспорить?» «Что-то в этом роде». «Рехнулся?» «Есть немного». «Но хватит сантиментов», — дружелюбно посоветовал конунг, приближаясь. «Разденьтесь, будет легче». Максим помедлил, но калантарь снял, передал другому гвардейцу, оставаясь в пушистой голубой рубашке. Хотел сказать «я готов» и оказался лицом к лицу с противником. Отделявший их друг от друга 10 метров, конунг преодолел за секунду. В прошлый раз схватку они начали на ножах, и Максим победил, потому что был тренирован не только метать холодное оружие, но и сражаться в рукопашном бою, благодаря дяде Никифору, брату отца, служившему в СОБРе Росгвардии. На этот раз конунг избрал для начала рукопашку, надеясь на свое усовершенствование биотехнологиями тела и особенно на генетику. Родился он от смешения 4 типов ДНК – двух мужчин, женщины и орла. А выглядел исключительно брутально, что тоже добавляло ему уверенности в своем превосходстве. Удар Максим заметил, однако ни перехватить, ни уклониться не успел. Мощный кулак конунга врезался ему справа в челюсть, и пограничник пушинкой отправился в полет, теряя сознание. В глазах родилась красная зарница, прорезанная черными коготками, и лишь благодаря светлой звездочке, плавающей в красном тумане, это был контакт с сознанием Любавы, он не уплыл в густой мрак. Звездочка испустила лучик, капля сознания пограничника уцепилась за него. «Держись!» — донеслось из невероятной дали. И он выскочил в реальность, как мяч, пролетевший баскетбольное кольцо и сеточку под ним. Дурнота, длившаяся мгновение, растаяла. Он ощутил себя лежащим на полу у стены каюты. Потом заработало зрение, стал виден зыбкий силуэт противника, стоявшего в десятке шагов с картинно поднятыми вверх руками. Конунг праздновал победу. Если бы он не был так самоуверен, то догнал бы Максима и добил, но он этого не сделал. В сознании лучиком света просочился тонкий голосок. «Очнись!» Максим понял, что Любава, реально спасшая его своим мысленным присутствием, продолжает поддерживать его энергетику. «Вставай! Очнись!» «Я в порядке». «Дерись!» «Только глотну воздуху». Максим сделал вид, что все еще находится без памяти, и дождался реакции конунга, которому аплодировали гвардейцы у двери. Владыка Еурода театральным жестом остановил их и направился к поверженному сопернику. «Пора умирать, русский! Что-то ты меня не удивил!» «Все впереди», — подумал Максим, собирая волю в кулак. Глушар у него отобрали, но масол на самом деле являлся лишь дополнительной антенной третьего глаза, а луч внушения могла передать и ладонь, и даже взгляд. «Люба, дай силу!» Конунг, прыгнувший в этот момент, к нему опустился на пустое место. Максима там не оказалось, но и разряд мысли воли Максима, сформированный как импульс засоса, противника не парализовал. Спас пограничника лишь своевременный маневр, выполненный без участия сознания. Он откатился от стены. вскочил, удивленный реакцией конунга, заметил его бешеный взгляд, уклонился от апперкота и успел нанести удар тыльной стороной ладони, попав ему точно в глаз. Конунг отскочил. Но и Максим отпрыгнул назад тоже, совершив, к сожалению, ошибку, потому что надо было воспользоваться моментом и продолжить атаку. Он понадеялся, что помощь Любавы даст ему возможность заневолить ее уродца и заставить его подчиниться. «Люба, еще!» Однако конунг не стал ждать сюрпризов, так как приготовил сам, и не один, если учесть, что шлем на голове защищал его от гипноатаки. Смахнув с глаза слезу, он поднес к губам какую-то трубочку и свистнул. Раздался не свист, нечто вроде удара грома такой силы, что Максим едва не оглох. Звук превысил болевой порог. В ушах стало горячо, лопнули кровеносные сосуды. По глазам тоже хлестнуло болью, и пограничник ослеп, не в силах сдержать крик. Мрак обрушился на голову волной цунами. Настал миг, когда он понял, что достиг границы, пересечения которой грозило ему смертью. «Люба, тону!» Любова услышала этот крик. «Держись, милый, я здесь. Наши подходят. Подключаю большой глюк». Невидимое глазу сияние низверглось в голову водопадом, оттесняя волну мрака. Максим буквально взорвался от избытка силы, разом воспринимая все мельчайшие детали интерьера, положение конунга, его слуг и охранников. Раскрылись их мысли и переживания, мечты и планы. А главное, стали доступны эмоции владыки Еурода, голову которого закрывал защитный шлем. Внезапно Максим понял, что конунга одолевает колоссальный комплекс неполноценности, при том, что он был собран из разных геномов, призванных объединить все лучшие качества человека и раскрыть его сверхспособности. Чего-то он добился в жизни, став владыкой остатков Атлантиды, но понимал, что не достиг лелеемых высот ума и могущества, и богом не стал. Боль отступила. Максим выпрямился во весь рост, качаясь внутри себя от атома до галактики, таково было ощущение, и стал видеть не только в привычном световом диапазоне, но и в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре. Он увидел, что костюм трико на теле конунга является настоящим аппаратным комплексом с распределенными датчиками, что шлем манипулирует струйками тонких лептонных полей, что трубочка в его руках представляет собой усилитель звуковых колебаний, создающий шар объемного звука мощностью в сотню децибел, и что в шлем вмонтирован передатчик, связывающий конунга с мракобоем. Стало понятно, что созданное атлантами оружие имеет много функций, в том числе может излучать поля, подавляющие волю человека, и оно работает. Только теперь Максим сообразил, что его погружение во мрак являлось следствием работы внушающего контура мракобоя. Все это время конунг пытался загипнотизировать противника, чтобы потом всласть поглумиться над ним. Именно этот сюрприз был самым страшным из всех приготовленных владыкой выродков. Именно благодаря ему конунг считал себя неуязвимым и непобедимым. Однако он не ожидал, что переселенец из России выдержит удар оглушающей дубины. «Не может быть!» — пролепетал он, пятясь, мелко-мелко перебирая ногами. «Конст, убейте его!» Гвардейцы у двери вскинули автоматы. Однако Максим мыслил и действовал намного быстрее и мог бы, наверное, даже увернуться от пуль, но не стал демонстрировать эффект Нео из фильма «Матрица». Гвардейцы застыли, опустили автоматы и мягко свалились на плиточный пол каюты. Конунг затравленно оглянулся на Хладунов. Обе суперлягушки выпрыгнули из-за барьерчиков, выпучивая зубы. Но Максим и тут действовал быстрее, успев затемнить сознание и тому, и другому метателю мороза. Но отреагировали они на засос по-разному. Первый просто опустился на корточки, тупо уставившись в пространство. Второй же неожиданно плюнул в коллегу и сгусток его слюны превратил того в ледяную статую, а брызги разлетелись по каюте, одна из которых задела Гвидо, заледенив ему плечо. Сотник гортанно вскрикнул, отшатываясь и крутанувшись от боли вокруг оси. Еще одна небольшая капля слюны обожгла и щеку Максима, заставив его заняться омертвевшим от холода участком кожи. Конунг успел за это время прийти в себя, добежал до потайной двери и вдруг оглянулся с торжествующим видом, теряя драгоценные мгновения. Снова сработал его раздутый до невероятных размеров комплекс эго, диктующий ему безмерную уверенность в своем превосходстве. «Пора умирать, русский!» — повторил он понравившуюся ему фразу. Можно было ответить ему презрительной фразой, что-нибудь вроде «Не напрягайся, Супермен, трико лопнет». Но Максим вовремя остановился, прочитав мысль владыки. По сути, это был приказ мракобою выстрелить. Стало понятно назначение развешанных по стенам кают и щитов, антенны, передающие команды мракобою. Конунг не собирался отпускать ни соперника, ни пленника, несмотря на обещания. Он прекрасно подготовился к поединку, зная, что выиграет при любом раскладе, и хотел просто потешиться над презренными людишками, для чего обрядился в защитный доспех, трико плюс шлем, и велел присоединить к себе канал связи с мракобоем. «Люба! Мы здесь!» — отозвалось пространство в голове Максима.